Глава 17. 2018. На следующее утро после нашей снова внезапной тренировки ноги и руки почти не слушаются меня. Тем не менее, закинувшись кофе и обезболивающим, я приползаю на репетицию. Майкл начинает с обсуждения плана на сегодня. «Но должен уйти пораньше, так что мы...» Но поднимает руку. «На самом деле нет». Майкл удивленно вскидывает брови. «Я перенес свои дела на другое время». Но наклоняется ко мне и бормочет под нос. «Не выспалась, да?» Я чуть улыбаюсь ему. «Что ж, пару очков он себе заработал». После обеда мы с Лианой сидим в углу и разучиваем реплики. Ноа и Саммер идут к пианино, чтобы вспомнить, как петь дуэтом. Им предстоит исполнить самую первую песню, которую они спели вдвоем. Песню, которая поставила всех на уши на нашем школьном шоу талантов. Они стоят в паре шагов друг от друга. Воздух между ними потрескивает от напряжения. Словно там находится невидимый электрический забор, на провода которого подано напряжение. И если хоть один попытается приблизиться к другому, его немедленно шарахнет током. Тем не менее, Ноа беспечно улыбается пианисту, словно не замечая этого забора, а Саммер начинает. «Есть люди такие, живут, будто спят. И что ни спроси, вечно нет, говорят», — подхватывает Ноа. На слове «нет» мелодия поднимается на полоктавы вверх. Кажется, это застает Ноа врасплох, потому что он не вытягивает, его голос звучит низко и глухо. Он смеется и откашливается. «О, приношу свои извинения». Первым делом мне хочется покрыть Майкла матом, но тоже нужно восстанавливать форму. Может, он и единственный, кто все 13 лет продолжал сниматься, но он не какой-то полубог, спустившийся на землю к жалким смертным. Пианист начинает сначала. Саммер поет свою партию, глядя только на ноты. Ноа все еще улыбается, но на этот раз он слишком сильно сосредоточивается и берет слишком высоко. Он быстро встряхивает головой, пробует снова и дает петуха, как мальчишка, у которого ломается голос. Папка с нотами, которую он держит в руках, начинает дрожать. Может ли наш забронзовевший идол, наш оскароносец, на самом деле нервничать? Лиана сидела, уткнувшись в свой телефон. Без сомнения, писала к Савьеру всякие милые глупости. Но теперь отложила его и тоже уставилась на Ноа. Мы с ней переглядываемся. Я думаю о том, как Ноа пытался подчинить себе трех разных лошадей на съемках, пока ему не пришлось позорно сдаться. Он до сих пор не может выбросить это из головы. А что нельзя выбросить из головы? Только то, что действительно зацепило. «Прости», — тихо говорит он Саммер. «Все в порядке», — отвечает она. Лицу ее позавидовал бы хороший игрок в покер. Ничего нельзя прочесть. По-прежнему, глядя в ноты, она продолжает тем голосом, который я уже не надеялась услышать. «Мы все пытаемся вернуться в тот период, когда были подростками. Ты просто слишком увлекся и загнал себя в самое начало пубертата». Но изумленно фыркает. «Точно. Флэшбэки насчет одного ужасного месяца в 8 классе. Бедный маленький Ноа. Саммер прикусывает губу и продолжает обычным тоном. «Знаешь, твоя фраза всегда нравилась мне больше, чем моя». Он поворачивается и смотрит на нее в упор. «Обычно нет, на 100 ладов, говорят девушки. Так что я могу ее спеть, если хочешь». «А, да?» — говорит Ноа. «Хорошо, давай попробуем». Они начинают снова, причем Ноа берет на себя первую часть, и на этот раз у них все получается идеально. Саммер ничего не говорит, не поворачивается, чтобы взглянуть на Ноа, только жмурится от удовольствия. Они продолжают петь, чередуя свои партии в оставшейся части куплета. Я раньше боялась, что тоже стану такой. Теперь все иначе. Теперь ты со мной. Саммер потихоньку придвигается к Ноа и натыкается на невидимый электрический забор как раз в тот момент, когда они добираются до припева. «Ведь я здесь за тем, чтобы танцевать. Ведь я здесь за тем, чтобы орать и знать, что все песни и стихи не о том, а я ошибалась, поняла лишь потом, что ты здесь за тем, чтобы хохотать, и ты здесь за тем, чтобы за руку брать. Вот моя рука, и не уходи. Ведь ты здесь за тем, чтобы быть со мной. Быть всегда со мной». Если бы во время партии партнершей Ноа была Лиана, он бы просто растворился в ее могучем голосе. Но с Саммер они всегда составляли идеальный дуэт, по крайней мере, в музыке. И сейчас, когда голоса обоих немного изменились, стали более низкими и хриплыми, они дополняют друг друга так же хорошо, как и раньше. Слушая их, почти веришь, что эта пара по-прежнему гармонична. И в других, более важных отношениях — доверие, стабильность, счастье. Эта иллюзия, кажется, опьяняет Саммер. Она, наконец, на миг отрывается от нот, бросает взгляд на лицо Ноа и снова отводит глаза. Она делает еще полшажка, становясь все ближе к Ноа. Музыкальный руководитель дает им ноты и предлагает попробовать еще раз. Ноа тоже украдкой бросает пару взглядов на Саммер. Я не могу их прочесть. Замешательство? Словно он пытается сопоставить в голове ту женщину, чье имя так долго полоскали все грязные газетенки, и ту, что стоит рядом с ним. А вот Саммер... Саммер выглядит голодной. Она впитывает каждую его улыбку, когда ей удается его рассмешить, и хочет еще и еще. О боже! Если она втрескается в него, он разобьет это глупое сердечко.